Христос воскресе. Я хотела бы остановиться на вопросе о подготовке к Вселенскому, так называемому православному собору, не Вселенскому, а Всеправославному собору. И хотела с самого начала сказать следующее, что вот все, что я сегодня хотела бы вам представить, исходит из того, что мы не должны допустить, чтобы этот собор состоялся. Поскольку если мы допустим, что этот собор состоится, это будет означать измену православия. Поэтому я думаю, что мы даже мысли должны допускать о том, что этот собор может состояться. Значит, что я хотела сказать. Мы подготовили заявление для обращения. Я хотела бы его сегодня зачитать, но прежде чем его зачитать и с вами посоветоваться, хотела бы пару слов сказать о той ключевой фигуре, которая сегодня фактически стоит в центре и является главным инструментом реализации вот этой вот фактически медленного влияния православия. Речь идет о Константинопольском патриархе, который является всего лишь навсего механизмом в руках других сил. Поэтому, когда мы говорим сегодня о Всеобщем соборе, о Всеобщем православном соборе, вот надо сказать, что мы о нем говорили достаточно давно. То первое, что надо выделить, что нам никто не объяснил, зачем нужен этот собор, да, и в каких интересах он будет собираться. Но очень хорошо, что очень четко, очень ясно, это сказал митрополит Иларион, причем одном, понимаете, буквально двух-трех словах, который сказал, что это проект, который мы готовим в течение 50 лет. То есть он перешел на чисто светский язык, который не имеет никакого отношения к жизни церкви и к православию как таковому. То есть он фактически появил, да, высветил истинную сущность этого проекта. Значит, для нас важно понять, что это за проект и кто его готовит. Ну вот, ответ на этот вопрос дает сама история подготовки этой эпопеи. И она показывает, что фактически этот собор готовился к Константинопольскому патриарху, причем уже готовился он давно, поэтому готовился к Константинопольскому или Вселенскому патриархату, за спиной которого стоит Ватикан и Вашингтон. И ключевым событием, да, ключевым для понимания того, что собор представляет, является радикальное сближение между Вселенским патриархом или Вселенским патриархатом и Папским престолом. Вот, поэтому пару слов совсем немного я хотела бы посвятить личности Константинопольских патриарх и самого Всемирского патриархата. Надо сказать, что деятельность этого экуменического, то есть экуменическая деятельность этого патриархата началась фактически после Первой мировой войны, после крушения трех империй, Российской, Австро-Венгерской, Германской, когда фактически в Восточной Европе образовались национальные церкви, и Константинопольский патриархат потерял свои позиции, да, потерял очень большую часть власти. И вот тогда в качестве компенсации из этого положения, да, началось утверждаться идея главенства над православной культурой, так называемый восточный папизм, в соответствии с которым патриарх обладает приматом Вселенской церкви, причем не только приматом честью, но и приматом власти. И далее компенсация за эту потерю была участие в экономическом движении, куда должны были быть вовлечены сначала часть близких к Константинопольскому патриарху церкви, а затем и все православные церкви. То есть фактически Вселенский патриарх берет на себя под свое покровительство те сообщества, которые выходят из Российской православной церкви и она пережила тогда, как вы знаете, трагический период. Вот. И начинает создавать себе вот эту социальную базу поддержки. И вот в 20-м году издается энциклика, которая была арестована Церкви Христа, Церквам Христа везде сущим, в которой утверждалась возможность сближения и соединения православной церкви с другими христианскими церквами, несмотря на их догматические и экономические различия. Вот эта энциклика 20-го года, она фактически стала как основой для этого экуменического диалога. Вот. И после того, как в 21 году на престол в Константинопольском патриархате восходит Милетий Митрокарпий, масон, модернистый реформатор, то он впервые ставит вопрос о Вселенском соборе, не о Всеправославном, а именно о Вселенском соборе. Вот. И в 23 году он вызывает новостейный раскол православия, когда объявляет на так называемом Всеправославном конгрессе в Константинополе с участием всего лишь 5 поместных церквей о введении нового календаря. Вот. Значит, его дело продолжен очень последовательный патриарх Афиногор, который был бывшим, то есть был экзархом в Южной Северной Америке, американский гражданин, который прожил в США 17 лет и который был связан особыми личными отношениями с Гарри Труманом, с президентом Гарри Труманом, который как раз играл у истоков Холодной войны. И вот последний, реализуя антироссийскую стратегию, проводя политику примирения Турции и Греции, имел свои планы в отношении Константинопольского патриархата, который должен был создать фактически в православном мире противовес влиянию нашей церкви. И Афинадор получил репутацию американского ставленника и показательно, что после избрания патриарха он прибыл на свою интернизацию в Стамбул в январе 1949 года на марту личного самолета Трумана. То есть это показывает уровень действительно близости этих двух фигур. И далее развивая положение церкви 20-го года, он начинает утверждать теологию единства церкви, соответственно, с которой между различными христианскими церквами нет существенной разницы, поэтому не существует препятствий для объединения католиков и православных. Вот он тогда провозгласил принцип, о котором, я думаю, нельзя забывать. Принцип звучит так: время догматов прошло. Ну и поэтому, исходить из того, что его деяния противоречат каким-то догматическим положениям, абсолютно бессмысленно. Надо сказать, уже тогда, в 40-х годах, он нашел эту идею создания сближения церкви, но ситуация тогда не созрела, потому что хорошо помните, что в 48-м году на совещании глав представителей церкви в связи с празднованием 500-летия автокефалии православной церкви в Москве, его антизападная направленность была выражена особенно ярко, потому что именно на этом совещании, которое очень не любит вспоминать нынешние иерархии, Московской патриархии был высказан категорический отказ от участия в экономическом движении. Но ситуация резко меняется в конце 50-х, начале 60-х годов, потому что к власти приходят новые деятели. Причем, видите, значит, в США приходит к власти президент-католик, причем единственный президент-католик Кеннеди, который начал осуществлять переход к гибкой политике противостояния, который важнейшее внимание уделяется идейному проникновению и разложению противника изнутри. Это был, так сказать, резким контрастом с тем, что проводили прежние президенты Трумэн и Эйзенхауэр, которые исходили из необходимости долгового столкновения. В Ватикане папой становится Иоанн 23-й, тоже модернист и масон, исходивший из необходимости либерализации и экономического обновления католицизма и налаживания отношений с социалистическими странами именно через проникновение православной церкви. В Советском Союзе, Хрущев приходит к власти, начинает церковную реформу, он берет курс на нормализацию отношений между Москвой и Ватиканом, известна поездка его дочери, ему уже в 63-м году, тайная поездка, секретная встреча с папой, о которой у нас не говорили. Причем неизвестно, преклоняли ли они колени или нет, так и не ясно из того отчета, который недавно опубликован, сама дочь Хрущева об этом написала, они сказали, что нам предъявили такое не требование, а просьбу, а сделали они это или сделали, так и непонятно. Но в любом случае встреча была глубоко конфиденциальной, секретной, и направлена была как раз на то, чтобы снять личные отношения между тогдашним папой, Иоанном 23-м и Хрущевым. И контакты между руководством, политическим руководством Советского Союза и Ватиканом завязываются уже в 55-м году, а негласные переговоры начинаются уже чуть позже, после прихода к власти папы. В этих условиях начинается реализация того самого соборного проекта, о котором говорит митрополит Иларион. Причем показательно, что проектом и патриарх Афинагор назвал саму энциклику 1920 года. И дальше начинается весь этот процесс, который привел не просто к сближению Варфоломея, то есть, Константинопольского патриарха и папы Римского, а пришло фактически к реализации унии. И исходя из этого, я и хотела бы сегодня зачитать наше обращение, которое я предлагаю направить нашим политическим властям, Государственную Думу, президенту, потому что я думаю, что это касается уже именно этой сферы, потому что нужны иные механизмы и способы давления. Во-первых, естественно, наши движения в протесты снизу, но и нужны какие-то меры, реализуемые на политическом уровне, потому что этот проект носит совершенно явно и четко политический характер. Обращение наше такое. Я думаю, назвать его мы требуем как священноначале отчета о подготовке к Всеправославному собору. Звучит оно так. Уже много лет руководство РПЦ без участия православного народа и не спросив его мнения, подготавливает Всеправославный собор который намечается провести в 2016 году. Нам не дают ясного объяснения, зачем он нужен, а ограничиваемся чисто бюрократическими формулировками. Митрополит Илларион в своем выступлении 22 марта ясно дал понять, что это проект, который мы готовим более 50 лет. Центральным событием, которое позволяет понять суть готовящегося события, было решительное движение папского престола Вселенского Патриархата в результате Второго Ватиканского собора. На нем Ватикан сформулировал собственную экуменическую концепцию, которая позволила ему перейти к диалогу, в кавычках, с другими религиями, сохранив полную неприкосновенность и положение о примате власти понтифика. Эта экуменическая концепция и стала новой формой унии, наиболее подходящей для условий современного глобализированного мира. В 1964 году состоялась встреча папы Павла VI со Вселенским Патриархом Афиногором. И, кстати говоря, вот завтра они будут встречаться для того, чтобы как раз отметить 50-летие этой встречи. И фактически будет воспроизведено все то, что было на встрече 50 лет назад. Только теперь уже с участием Иерусалимского Патриарха, но это понятно, потому что Иерусалим сейчас это играет особую роль, да, в том процессе, который мы готовим в 16-м году. Значит, в 60-м году состоялась встреча, на которой были совершены символические жесты, свидетельствующие о признании Константинополя папы Римского братом архипастырем. А в декабре 65-го года последовало подписание декларации об отмене анафемы 54-го года, означавшей, что Константинополь, абстрагируясь от истинных причин отпадения католицизма от Церкви Божьей, стал рассматривать себя Рим как единую церковь, что сделало возможным молитвенное общение. Следствием этого стало не только объявление Константинополя католической церкви Сестринской и внесение папы, имени папы в диктив Константинопольской церкви, но и признание папского примата. Значит, поскольку действительно, как мне сообщили, эта вещь оказывается малоизвестна, я хотела сказать, что я называлась в книге «Савы», сейчас «Вероотступничество», да, она называется, и не только там, но еще и в личных воспоминаниях Афиногора описываются очень интересные вещи. Кратко я хотела сейчас о них тоже здесь сказать. Значит, что там произошло после этой встречи? Значит, произошло следующее. Значит, когда произошла вот эта вот встреча в 1964 году, патриарх и папа прочитали совместно молитву «Отче наш», обменялись поцелуем мира, а дальше объясняется, что этот целуй представляет собой жест особый, потому что в восточном обряде это целование совершается после литургии оглашения, в начале литургии верных, и обменивается только со словом служащие священнослужители. Патриарх поднес папе архиерейскую панагию с изображением Христа Спасителя, символ епископской власти православных иерей, который надел ему на шею, после чего последовал возглас «Аксиус», и он был признанием единства священства мировой церкви, а также признанием Павла братом архипастырем. А когда состоялось вот это подписание декларации о отмене анафемы, вот, то вслед за этим последовали встречи, две встречи и совместные молитвы папы и Константинопольского патриарха. Это сначала в Стамбуле, папа первый приехал в Стамбул, а потом в Риме. Вот. И таким образом, впервые там, на этих встречах, впервые после 5 веков, имя папы прозвучало православной эктинии. «Ищу молим тебя, Господи, о его святейшестве папе Римском и об епископе нашем Афиногоре». Вот. В результате, да, и произошло вот это вот признание папы и церкви Сестринской, и папа был внесен вот в диктив Константинопольской церкви, и дальше признание папского примата было сделано в заявлении. И вот, вопреки всем человеческим осуждениям, среди нас находится епископ Римский, первый по чести среди нас тот, кто председательствует любви. Вот это были слова Афиногора. Значит, что у нас происходит дальше? Вселенский патриархат проигнорировал ересь папизма, признал православие за еретиками и первенство римского епископа. Поэтому мы можем совершенно убежденно сказать, что декларация о взаимном обращении оказалась более эффективным средством единения, чем формальная уния, поскольку она исключила необходимость разрешения богословских противоречий. И вот этот иезуитский метод стал образцом для ведения других православных церквей в лоно католицизма. Поэтому, когда мы говорим о том, что надо сделать все, чтобы избежать унии, надо исходить из того, что уния уже заключена. То мы должны понять, что действительно реально уния теперь осуществляется в другой форме. Потому что можно как угодно, да, называть этот примат, папа, примат чести, или просто без имени, просто примат, но совершенно понятно, что у папы-то примат власти его закреплен во всех документах Второго Ватиканского собора и последующих декларациях, которые они принимали. Поэтому все прекрасно понимают, о каком примате идет речь. Но ни одна поместная церковь не выразила протеста против этого неканонического и неправославного акта, как бы предав забвению 45-е апостольское правило, которое гласит: епископ, пресвитер или диакон, с еретиками, молившийся тотому, да будет отлучен. А же еще позволит и действовать что-либо якобы служителям церкви, да будет извержен. Все преемники патриарха подтвердили приверженность новому курсу, и сложилась недопустимая ситуация. Патриарх еретик, оставаясь своим в православном мире, стал проводником абсолютно чуждых этому миру еретических идей. Так что миссия Вселенского патриархата сегодня – провести унию во все православие, он должен утвердить здесь заимствованную папизм идею о Вселенском патриархе как видимом главе православной церкви с особыми властными полномочиями восточный папизм, чтобы объединив и реформировав другие церкви под своим началом, поставить их под контроль понтификов. Эта роль Константинополя, воплощаемая сегодня патриархом Варфоломеем, уяснилась во время Стамбульской встречи предстоятелей православной церкви в марте 2014 года, означавшей фактически сговор за спиной православных. Незадолго до встречи Вселенский патриарх обозначил весь объем своих властных полномочий, на котором он претендует, так что все знали, куда и кому они едут. Варфоломей провел этот сговор под свою диктовку, а именно он назначил: первый, когда и где собраться; второй, определил повестку дня и 10 тем; третий, определил порядок представительства не епископами, а делегациями, одна делегация, один голос. И настоял на том, чтобы решения принимались через консенсус. То есть, что это означает? Что уже к моменту созыва собора 2016 года по местной церкви примут нужные решения. Они сейчас их подготавливают, они сейчас по поводу этого соглашаются. А на соборе произойдет единогласное утверждение, потому что все принимается консенсусом. На Стамбульском сговоре Варфоломеем были изложены две ключевые идеи. Во-первых, все эти решения, которые принимались на всех православных встречах и конференциях, которые проходили все эти 50 лет, рассматриваются как обязательные канонические нормы, критика которых противозаконна. И второе, поскольку предпочтение должно отдаваться проблеме единства внутри церкви, то для недопущения отклонения от принятых норм и избежания расхождений необходим регулирующий орган наднациональной синодальности. Вот таким наднациональным органом и должен стать Вселенский собор, Всеправославный собор. Первый должен состояться в 2016 году, а за ним последуют другие. И отдельные представители уже говорили о том, что это может быть действительно только первый собор в этом управлении. Дальше, если потребуется, мы будем проводить и другие. И в результате возражения против коммунизма станут рассматриваться как преступление против единства церкви. Таким образом, цель собора – узаконить ереси коммунизма ради единства церкви, но это означает измену православию, предание святоотеческому духу и строю православной церкви. И дальше вот по поводу чего мы обращаемся. Мы видим, что межрелигиозный диалог, в кавычках, выступает сегодня как эффективное орудие разрушения церкви, подрыва духовного единства русского православного народа. События на Украине показали, что этот диалог представляет уже реальную угрозу для национальной безопасности страны. Вопрос о подготовке собора 2016 года – это вопрос не внутрицерковной жизни. Это вопрос, который касается устоев духовной жизни всего российского общества. Поэтому мы не можем допустить его созыва. Для недопущения утверждения описанных негативных процессов просим вас обратить более пристальное внимание на религиозную сферу жизни нашего общества, иначе эти процессы примут необратимый деструктивный характер. Вот это наше предложение, направленное именно туда, уже к светским нашим политическим властям, потому что я думаю, что если произойдет вот это вот единение, понятно, мы со своей стороны должны делать абсолютно все, да, и обращаться к священному начальству, требовать, опять-таки, чего-то, но без обращения уже к политической власти, вот, я думаю, что это не будет настолько действенным. Вот, спасибо, братья и сестры, на этом я хотела закончить, и дальше уже когда вы будете действительно обсуждать, да, вот, естественно, принять ваши предложения, ваши замечания, вообще выслушать ваши мысли по этому вопросу. Спасибо.